37. Воины поняли, что эти уступки сделаны с расчетом на время и потребовали немедленного осуществления обещаний. Трибуны тут же провели увольнение. Что касается денежных выдач, то их отложили до возвращения в зимние лагеря. Однако воины 5-го и 21-го легиона отказывались покинуть лагерь, пока им тут же на месте не выдали денег, собранных из того, что приближенными Цезаря и им самим предназначалось для дорожных расходов. 1-й и 20-й легионы легат Цецина отвел в город Убиев. Их походный порядок был постыден на вид. Так как денежные ящики, похищенные у полководца, они везли посреди значков и орлов. Отправившись к верхнему войску, германик тотчас же по прибытии привел к присяге на верность Тиберию 2-й, 13-й и 16-й легионы. Воины 14-го легиона проявили некоторые колебания. Им были выданы деньги и предоставлено увольнение, хоть они и не предъявляли никаких требований.